Гараж был закрыт на тяжелый висячий замок, но обучавший меня кузнец и ряд других с ним сейчас бы рассмеялись. Но мне было не до смеха, и мастером-кузнецом я не был. Все же в две минуты открыл замок, почти не оставив на нем царапин. После неудачных занятий биржевой игрой Хартнеллу пришлось продать автомобиль. Теперь его единственным средством передвижения был мотороллер «Весна». Хотя, как мне было известно, обычно он пользовался автобусом в Мортон и обратно. Мотороллер был в хорошем состоянии, выглядел так, будто его недавно вычистили. Но чистые части меня не интересовали. Я тщательно осмотрел машину, соскреб засохшую грязь из-под переднего крыла, положил в полиэтиленовый мешок и заклеил. Следующие две минуты я тщательно осматривал гараж, потом вышел и закрыл его. Затем снова взглянул в окно гостиной. Все трое сидели у огня и беседовали. Я направился в мастерскую, тоже закрытую на замок. Здесь было вполне безопасно. Никто из дому меня не заметил бы, поэтому я, тщательно осмотрев замок, не спеша открыл его и вошел внутрь. Сарай, оборудованный под мастерскую, был небольшим. Не прошло и 10 секунд, как я нашел разыскиваемое. Все лежало на видном месте. Я заполнил несколько полиэтиленовых мешочков, замкнул дверь, повесил замок и пошел к машине. Вскоре я снова подъехал к дому. На звонок вышел Хартнелл. «Быстро вы вернулись, Кевилл», — весело сказал он, пропуская меня в прихожую. «Что же случилось?» Его улыбка мгновенно испарилась, едва он взглянул на меня. «Что-то произошло?» «Да». Холодно ответил я. «Кое-что произошло, а вы в этом замешаны. Не хотите ли сами признаться в происшедшем?» «Замешан». Напряженно повторил он со страхом в глазах. «Черт возьми, Кэрол, что вы несете?» «Выкладывайте», — резко сказал я. «Если не цените свое время, то считайтесь хотя бы с моим. Не хочу терять его больше попусту, и потому не собираюсь подбирать джентльменский набор слов. Итак, кратко и прямо, Хартнелл. Вы просто лжец». «Ну, это уже слишком, черт возьми, Кэрол», — лицо его побледнело, кулаки сжались, будто он собирался броситься на меня, хотя я понимал, как знающий медицину человек, что сам на 40 фунтов легче, и это может иметь свои последствия. «Я ни от кого не потерплю такого тона в разговоре со мной. Придется его вести со следователем Волтбейли, и, кстати, тогда у вас будет возможность привыкнуть к этому тону. Если вы смотрели вечером «Золотую кавалерию», как утверждали, то тогда, должно быть, телевизор был установлен на руле вашего мотороллера, а полицейский, видевший вас проезжавшим через Хайлем, ничего не сказал о телевизоре». «Уверяю вас, Кэрол, у меня нет ни малейшей мысли. Вы меня раздражаете», — презрительно сказал я. «Ложь еще можно стерпеть, но глупость в человеке вашего калибра нет». Я взглянул на Мэри. «Что ты скажешь об этой передаче?» Она неприязненно и печально пожала плечами. «Все телевизионные программы в Южной Англии были отменены по причине аварии электрической сети вчера вечером. В программе было 3 перерыва по техническим причинам, и она не закончилась раньше 11:30. «У вас, видать, какой-то особенный телевизор на самом деле», — сказал я Хартнеллу. Подошел к журнальному столику, взял радиопрограмму, но прежде чем успел открыть ее, услышал взволнованный голос миссис Хартнелл. «Не утруждайте себя, мистер Кэрол. Программа вчера вечером была повторением воскресной полуденной программы. Мы смотрели ее в воскресенье». Она повернулась к мужу. «Успокойся, Том, ты можешь сделать тебе хуже». Расстроенный Хартнелл огорченно взглянул на меня, повернулся, плюхнулся в кресло и осушил 2 глотками свой стакан. Мне он не предложил, но за это его не стоило упрекать и считать негостеприимным, просто ситуация сложилась не совсем удачная. «Я выходил вчера вечером из дома»,